лысый карлик в униформе служащего отеля, подхватил мой чемодан, донес его до лифта, проводил меня до номера и отпер его. Разумеется, я сразу же кинулась к окну, чтобы посмотреть, какой из него открывается вид. Через некоторое время я обнаружила, что карлик по-прежнему торчит в номере, крутит зачем-то краны умывальника, приговаривая: «Вот это холодная вода, а это горячая». Включает и выключает радио и рассказывает мне, как называются нью-йоркские вокзалы. Поэтому мне стало как-то не по себе, и я, отвернувшись от него, решительно произнесла: «Благодарю вас за то, что поднесли мой чемодан». «Благодарю вас. Ну и ну». Передразнив меня, он саркастически рассмеялся. И прежде чем я обернулась посмотреть, что это на него нашло, ушел, хлопнув дверью со страшной силой. Позже, когда я поделилась своим недоумением с Дарин, она воскликнула: «Ах ты, дурочка! Он ждал, что ты ему дашь на чай!» Я спросила, сколько же ему полагалось дать, и Дарин сказала: «По меньшей мере четвертак, а если чемодан был очень тяжелый, то и все 35 центов». Но я прекрасно могла дотащить чемоданы сама, а позволила Бою помочь себе только потому, что ему так явно этого хотелось. Мне казалось, что такого рода услуги входят в стоимость номера. Теперь терпеть не могу платить людям за то, что прекрасно могу сделать сама. Это страшно меня нервирует. Дарин сказала, что чаевые должны составлять 10% от суммы счета. Но у меня как-то все время не оказывалось нужного количества мелочи. А глупо ведь протягивать человеку полдоллара со словами: «Тут вам 15 центов на чай, а 35 извольте, пожалуйста, вернуть». Впервые взяв в Нью-Йорке такси, я дала водителю на чай 10 центов. На счетчике был доллар, поэтому я решила, что 10 центов — это именно то, что нужно, и протянула свой гривенник таксисту с улыбкой и даже чуть разрумянившись. Но он подержал его в горсти, и все глядел на него, все глядел, словно не в силах был отвести глаз. И когда я уже вылезла из машины, не без опасения, что ухитрилась сунуть ему канадский 10-центовик вместо американского, он вдруг запричитал: «Мадам, я ведь тоже живой человек, мне тоже есть надо». И причитал он таким громким голосом, что я бросилась бежать. К счастью, на светофоре зажегся красный, иначе он, должно быть, погнался бы за мной на своей машине. Когда я попросила Дарин объяснить мне, в чем состояла моя промашка, она сказала, что, должно быть, с тех пор, как она в последний раз была в Нью-Йорке, правила переменились, и на чай теперь следует давать 15%. Или так, или конкретно этот водитель оказался самым настоящим рвачом. Я потянулась за книгой, присланной из женского журнала. Когда я открыла ее, из книги выпала карточка типа почтовой открытки. На лицевой стороне ее был изображен пудель в цветастом жакетике, сидящий с грустной мордочкой на подстилке. А на внутренней стороне тот же пудель растянулся на подстилке с блаженным видом. Он явно спал и видел хороший сон.